Поиски сокрытого клада. Смерть приносит музыку и слезы, тишину, покой, венки у стенки, грустный шепот, траурные позы и вопрос, куда же делись деньги? Стихи, присланные в местную газету для рубрики «In Memoriam». На другой день расследование было по всем правилам завершено. Составили протокол, в котором коротко проинформировали о мерах, принятых руководителем расследования. Записки сержанта с места происшествия, заключение врача, рапорт Джо, протоколы проведенных допросов, схемы, фотографии, шнур с красными пятнами и прощальное письмо покойного с отпечатками пальцев, которые тем временем идентифицировали и выяснили, что принадлежат они самому Ботмеру. Все это пронумеровали, упаковали, надписали и уложили в коробку, внесли в опись, опечатали и, наконец, отправили в архив, куда не проникал ни солнечный, ни лунный свет, и где все это вряд ли когда-нибудь суждено будет увидеть людям. Назначили день похорон. Сообщение о смерти поместили в местной газете и в одном из столичных изданий. Написали, что юрист Стуре Ботмер внезапно скончался во время визита в Оброку, где он долгие годы занимался адвокатской практикой. Прожил он 33 года, и из ближайших родственников у него осталась только сестра. Преподаватель шведского языка, литературы и обществоведения Пауль Кеннет собирался на праздник начала учебного года в Стокгольмской гимназии, где он работал. Пролистав утренние газеты, он заметил в них некролог. Фамилия покойного привлекла его внимание. Со Стурой Ботмером несколько лет они ходили вместе в школу. В те времена между ними не было каких-то близких отношений, да и позднее встречались они нечасто. Но в начале учебного года человек особенно склонен к сентиментальным школьным воспоминаниям. Пауль Кеннет покосился на часы и решил, что времени еще достаточно, так что он поддался порыву притормозить у цветочного магазина, куда обычно хаживал, показал там некролог, оставил 10 крон и визитку и попросил устроить остальное. Похороны проходили на Оброкском кладбище просто, но достойно. Провел их отец Солин. Речей над гробом не произносили, да и народу собралось немного. Когда звонили по покойнику, как раз улетали ласточки, и позднее звонарь многозначительно намекал, что нельзя игнорировать инстинкт этих невинных божьих тварей. Тишина неспешного лета скоро сменилась осенним деловым оживлением. В школе начался учебный год, и в тот же самый день в кино «Бродвей» новый сезон открылся фильмом «Ад разверзся». Поля вокруг города пахали подозимые, воздух пал глиной, мокрой травой и грибами. Местные знали свои грибные места, которые заботливо скрывали, и куда выбирались ранним воскресным утром, чтобы вернуться с полными корзинами белых лисичек. В город прибыл передвижной лунопарк и разместился на незанятом участке кондитера Альготсона, откуда теперь по вечерам доносился ужасный шум. Из соседних деревень туда съезжались на машинах сельские парни с растрепанными девицами на задних сиденьях. Сержанту Джо пришлось на время оставить свои занятия и любовные похождения, потому что каждый вечер он теперь патрулировал в лунопарке. Под окнами кабинета Эмериха Эка дозревали соседские яблоки. В сравнении с записями прошедших лет прокурор констатировал, что на этот раз урожай меньше обычного. Фру Солин жила в мире консервов и заготовок. Фру Эркендорф перехватила инициативу в читательском кружке. Фру Викторсон на пару дней уехала и вернулась в шляпке, ставшей главным предметом обсуждения на осеннем собрании Союза защиты детей. К хозяину пригородной фермы повадилась лиса и сдрала у него 8 кур. Загорелся сарай, принадлежавший некоему строительному подрядчику. Пожарная команда прибыла на удивление быстро, но сарай все равно сгорел дотла. Художник-академист открыл выставку в зале Гранд-отеля. Какой-то профессор прочел лекцию в аудитории местной школы. Убийца с облегчением вздохнул и был уверен, что его уже не выследят. Все шло своим законным чередом, и листья на деревьях уже рассвечивались красками осень.